привале, к небу и гостеприимным берегам. «Тефт!» — окликнул его Коттон, когда они свернули на Герли-стрит, поднимавшуюся вверх по склону и уводившую к городской черте. «Ау! Здорово ты угнал эту колымагу! Молоток! Рад стараться!» Грузовик затрахтел дальше. Мотор перегрелся. Один или два цилиндра барахлили, передние колеса вихлялись, откидные борта немилосердно громыхали, ну да не беда. Миновав последнюю неоновую вывеску, они выскочили на шоссе, которое уходило на север, мимо ветеранского госпиталя, стоящего на месте форта Уипл, а потом поднималось по пузырящемуся тесту нагорья. Когда на развилке они свернули направо и неожиданно оказались за городом, раздались вопли: «Привет, полиции! Баю-бай, вожатый! Чао, Прескот!» Теперь они были в безопасности. Троица, лежавшая на дне кузова, ожила. По заднему стеклу кабины застучала барабанная дробь. Коттон и Лалли второй влезли на сиденье и застучали в ответ. И тут все писуны прокричали «Ура!». Глава шестая. Часы Коттона показывали 12:35. Тефт, хлопнув ладонью по своей немецкой фуражке, объявил, что на месте они будут часа через два, или раньше, если поднажмем. «Постой-ка, в 2:30 мы там. Полчаса на дело, значит, в 3 оттуда выезжаем. Дома будем в 5. Тютелька в тютельку, — сказал Коттон, — поднажать придется». Грузовик рванул. Он летел по узкой полосе. Белый и ровный, как пробор на голове пижона, летел по бескрайним и безлюдным просторам, миль на 20 вокруг ни перелеска, ни жилья. Вовсю светила луна. Далеко-далеко мелькали крылья ветряных мельниц, а перед мельницами у колодца с водой виднелись черные крапинки. Это коровы, пережевывая при лунном свете свою жвачку, раздумывали о сочной траве, вкусной соли, лизунце, любви и непостоянстве. Лалли второй, как был в шляпе, положил голову на плечо Коттону и спал. Из кармана его куртки звучала скорбная мелодия соблазна. Коттон зажал винтовку коленями, а она не давала ему покоя. Ни на минуту он не забывал о винтовке, уж слишком изменилась ее роль. В лагере она была обычным инструментом, таким же, как уздечка или бейсбольная бита, но сейчас, среди ночи, от винтовки веяло только ей присущими маслянистостью и холодком. Был в ней свой сокровенный смысл. Коттон пожалел, что Тефт прихватил эту чертову пушку. Но еще сильнее жалел он, что вчера случилось то, что случилось, и потому они не лежат сейчас по койкам. Лалли второй у него под боком заерзал во сне и гневно забормотал. Едва Лалли второй заснул, как снова увидел то кровопролитие, от которого после отбоя сотрясался весь домик, ту причину, которая побудила 12-летнего пацана среди ночи идти одному через сосновый лес. И вот теперь в пути все 6, они едут той же дорогой, через те же города, что и тогда, наяву возвращаясь к источнику ужаса. «Да, все они посходили с ума», — думал Коттон. «Но разве они не молодцы?» — возражал он себе. «А чертыхаться он больше не будет. Это теперь не нужно ни им, ни ему». Во рту держался кислый привкус памятка вчерашней тошноты. Коттон закрыл глаза. В садах Господних пел единорог, плясал гиппогриф и блевал Гуденау. Тефт вел грузовик вверх по склону горы Мингус. На крутых поворотах скрипели тормоза, и чем ближе к звездам, тем становилось холоднее. Под ними велась широкоруслая, плодородная река Верде, а ниже по ее течению в густых зарослях скрывался старинный Кампо Верде, где был некогда комендантом сам Круг. Немало краснокожих полегло в этой долине. Машина перевалила через Мингус. Тефт словно осатанел, но ведь всем им не терпелось. Спешили все, как один. Они пронеслись по кривым улочкам Джерома. Когда-то здесь было 15 000 жителей, а теперь хорошо, если осталось человек 50. В этих краях Нагорье походило на обнаженное женское чрево, распотрошенное и искалеченное. Усилиями Фелпса, Доджа и Дугласа это чрево было пронизано сотнями шахт, штреков и горизонтов. Благодаря кесареву сечению кайлом и лопатой из этого чрева извлекли и отправили в переплавку медно-серебряно-золотого младенца общей стоимостью в $1 миллиард. По пути вниз грузовик, постреливая выхлопом, утюжил колесами кости шахтеров и грузчиков-китайцев, могилы потаскух и картежников. Но вот, наконец, они оставили за спиной вонючую кислятину наживы и вырвались на простор безгрешной ночи. — Притормози, — распорядился Коттон, — они там в кузове небось шишек себе понабили. Проехав Кларкдейл, машина остановилась на обочине, и когда Коттон выскочил из кабины, чтобы поменяться местами с теми, кто ехал в кузове, ком застрял у него в горле от того, что за зрелище ему открылось. Прислонясь спиной к задней стенке кабины, сидел Шейкер и крепко обнимал устроившегося спиной к нему Гуденау. Тот, в свою очередь, обнимал Лалли первого, сидевшего в такой же позе с бизоньей головой на коленях. Им пришлось так усесться на перевале, чтобы совсем не замерзнуть. Три транзистора голосом Джимми Роджерса вопили песенку о сборе груш в Джорджии. Ребята, прижавшись друг к другу, плотно, как яйца в корзинке, крепко спали. Коттон стоял.